После работы мечтает скрыться от забот, решил расслабиться дома с комфортами. Черт меня дернул тогда в этот магазин, лучше бы туда я тогда не заходил. Набрав полную корзину всякой ерунды, типа там еды, я двинул к выходу. И доходя уже почти до третьей кассы, я встретил ее. Ну че, бля, здрасте, я ожидал тебя увидеть здесь, ты меня тоже странно. Я рядом живу, а ты в Новоюжном. Мимо проходила, что ж тогда рассказывай. Я уверен, у тебя все как в сказке. Где работаешь, там же также продавцом в том же магазине. Ну чё, молодцом. А чё так выглядишь, устала? Устала? Честно говоря, ты изменилась, другой стала. Когда мы были вместе, ты хоть одевалась путно. Ну а теперь в этой мини выглядишь как сука. Синяки на коленках тебя не украшают. Видать, подъезда часто ты их оттираешь. И этот цвет волос, этот макияж тебе не очень-то идет. Выглядит все как-то страшно, вульгарно и броско. Да ладно тебе, брось ты, какая нахуй мода? О чем ты? Девочки с вокзала и то выглядит приятнее. Хотя нет, извини, ладно, хватит. Не стоило мне так горячиться, морочиться. Ладно, пойду я, что? Что-то срочное? Ну и что ты хочешь мне еще рассказать? Твои подруги говорят, что теперь ты, блядь. Они все врут, наверное, не буду спорить. Ладно, мне в принципе похуй до всех твоих лавстори. Похождений, мучений, что? Соскучилась? Не могла придумать что-нибудь получше. Я слышал, у тебя кавалеры в очередь выстраиваются. Хули ты паришься, скажи, родная? Все уже, тормози, глянь, весь магазин палит, как на сумасшедшем. Как на идиотов, люди тут с работы, а мы друг друга мучаем, тушите свет, аривидочи, сучка. Скажу, что меня бесило, но сейчас не тревожит. Не буду сожалеть и биться головой в стену. Просто уже спустил в унитаз эту проблему. Про этих двух подруг зубы затирала. Ответьте честно, вам своей жизни мало. Ну как возможно было слушать их, когда ты поведала столько дерьма про них? Помните сны, что мне снились по ночам? Я так рад, что наступил этот финал. Теперь слушай, запомни раз и навсегда. Мне дороги те, кто рядом, кроме тебя. Ну да, отличная идея замутить в отеле. Ой, это же не ты тогда пролетели. Летели года и осыпались тут же еле. Бред несу, ну что же мы с тобой еще съели? А ну да, не пролетят никогда самолеты, пароходы, ну и поезда. Так и случилось, во всем виноват я. У меня пустая голова, у тебя полна мыслями, идеями, новыми движениями. Ты такая умная, но далеко до гения. А что с меня взять? Я обычный пацак. Курю, пью, травлюсь, бывает лечу насморк. Совет тебе на будущее небольшой. Пора уже, наверное, думать свой головой. А то придет волчок, да и собачок. Будет тебе ржавая корыта, в нем кабачок. Не надо лишних слов, прошу, не надо. Мне уже, поверь, достаточно этого ада. Хоть ты не рядом, чувствую себя на 100. Я так рад, что закончилось с тобой все. Как сон.